Глава 18. Перед тем, как отправиться на поиски лучника и телепортатора, я решаю проверить характеристики. Хотелось узнать, как же сработала хваленая кровожадность маньяка. Убил я всего лишь 7 человек, а значит, какого-то запредельного эффекта ожидать не стоит. Ну-ка. Характеристики. Сила – 180, ловкость – 180, выносливость – 180, энергия – 180. Скрытность 85, хладнокровие 85, восприятие 85. Да ну! Эй, ты чего кричишь? Слышится Аленин голос откуда-то сбоку. Да так, неважно. Отмахиваюсь я и с улыбкой возвращаюсь к системе. Не нужно быть гениальным математиком, чтобы вычислить следующее. За каждого убитого человека способность добавляет мне по 5 очков сразу для всех характеристик, даже для классовых. Что очень и очень хорошо, ведь изначально я рассчитывал максимум на плюс 1 за человека, а тут целых плюс 5. Судя по всему, уровень цели и прочие ее данные никак не влияют на число добавленных очков. Те 7, кого я прирезал, были друг на друга не похожи, но получил я за них одинаково. В голове тут же появилась коварная мысль, которую я обязательно воплощу в жизнь после прохождения Долины Тумана. Закончим тут, и я сразу же отправлюсь на режим выживания. Пусть остальные отдыхают да набираются сил перед нападением клановых, а я снова покорю рейд в одно лицо. Ведь благодаря кровожадности маньяка скорость моей прокачки теперь увеличивается в разы, и упускать такой шанс никак нельзя. «Кажется, я кое-что придумал», — ответил Петрович в ответ на вопрос, как поймать выживших. «Просвети». Отвечаю я, и мы всей командой останавливаемся, сгрудившись вокруг старика. Да все просто. Петрович поморщился, отпихивая плечом слишком близко подошедшего Андрея. Ловушки. Установим их и поймаем сбежавших. Ловушки. А ведь и правда. Петрович же мастер в этом деле. И если поставить их в правильных местах, лучник с телепортатором обязательно попадутся. Вот только... А как мы поймем, куда их ставить? Резонно поинтересовалась Лера, оглянувшись на бескрайние туманные просторы. «Здесь ведь пространство немерено. Даже если под сотню поставим, не факт, что и через неделю они в них угодят». «Вот-вот», — закивал Сергей, снова поддерживая свою вторую дочь. «Ну так давайте все вместе подумаем, куда они могут пойти», — произнес Петрович. «Туда и поставим. Делов-то. Все как на охоте, Серега. Они — добыча, а мы — охотники». «А какие ловушки у нас вообще есть?» — поинтересовалась Алена, поглядывая то на рыжеволосую, то на отца. «Жопой ешь этих ловушек!» — воскликнул Петя и почесал спину, сморщившись. «Похоже, он как-то наткнулся на одну из наших возле входа в деревню. Неприятный опыт, если оно так...» «Стоп!» — протянул вдруг очкарик, скорчив кислую морду. «Ну чего еще?» — раздраженно поглядел на Кирилла Леонид, а за ним и все остальные. «Вы разве забыли уточнение от системы в начале рейда?» — прогнусавил парень и поправил указательным пальцем очки. Прикрыл глаза, начал читать. «Использование предметов, влияющих на ландшафт местности, запрещено. А ловушки как раз-таки на него влияют. Они попросту не сработают». «Вот засада!» — буркнул Сергей, опустив брови. «И правда. Тогда надо думать что-то другое». «Да подождите вы!» — закатил глаза Петрович. «Вперед, батьки, в пекло не надо. Не все ловушки, как выразился Кирилл, меняют ландшафт местности. Есть много других». «Он прав», — поддержал я Петровича. «Для начала, как минимум, нужно их испробовать». Мы сложили все имеющиеся у нас ловушки на общий склад и принялись тестировать их. Петя оказался прав. Ловушек собралось великое множество. Какие-то я взял на аукционе и не использовал в деревне. Какие-то смастерил Петрович. И по итогу оказалось, что только стариковские-то и работают, вне зависимости от типа ловушек. Если те не сделал лично Петрович, они какими бы маленькими и безобидными ни были, в рейде не работали. Что в целом довольно логично. Ведь ловушки — это одна из специализаций класса охотник, и запрещать их использование в рейдах глупо. Это то же самое, если бы мне запретили невидимость или аксонелечение. В общем, вот что мы имеем на данный момент. Около 10 ловушек разного типа, от ледяных и огненных до обычных капканов. И как можно догадаться, этого слишком мало для того, чтобы заполнять хоть сколько-нибудь значимую территорию. поэтому придется думать, как бы приманить наших беженцев ближе. Этим мы, потихоньку прогуливаясь вдоль деревьев на север, и занимались. Усиленно думали. Говорят, что в движении мозг работает лучше и чаще подкидывает хорошие идеи. Судя по глупому выражению Петиного лица, это не совсем правда. «А почему Леонид с Аленой еще не почувствовали их энергетический след?» Вдруг произнес здоровяк. «Стоп, чего? А ведь лучше этой идеи я за сегодняшний рейд еще не слышал. Удивил, Петя, удивил. Все-таки отличные идеи не обязательно должны сопровождаться умным выражением лица. А мина здоровяка тому прямое доказательство. Роден со своим мыслителем идет лесом». «И правда, хмыкнул очкарик, мигом упустивший первенство в номинации «Самый умный». «Я ничего не чувствую», — развела руками Алена. «Я тоже умник», — буркнул Леонид, стрельнув раздраженным взглядом в здоровяка. «Это пока», — вступил я в разговор. «Пока не чувствуете. Просто они все еще слишком далеко». «Но ведь у нас есть голубь», — правильно заметила Оксана. «Разве его зрение не эффективнее энергетического чутья?» «Все верно», — киваю. «Вот только давайте подумаем лучше. Я останавливаюсь, и за мной повторяют остальные. Допустим, Ас увидит их, и мы побежим навстречу, так?» «Так». «Но как только мы к ним приблизимся, они тут же телепортируются прочь. А после ищи-свищи этих беглецов». «Тогда какой во всем этом толк?» «Все еще не понимаю», — хмурилась, думая Оксана. «Как все-таки в этом может помочь чутье, если не поможет зрение голубя?» «А очень просто. У лучника никакой энергии нет. Зато она есть у телепортатора. Уверен, он обладает маной, которую почуют Леонид с Аленой. И...» Завершить за меня объяснение, как это часто случалось, взялась Лера, перехватив лидерство самого умного у Пети. Умничка. Снова обо всем догадалась в числе первых. Причем делает она это со стабильной регулярностью, а не раз в год, как стреляет палка. «Он ведь не может телепортироваться куда душе угодно. Скорее всего, он заранее оставил какие-то точки, куда и перемещается в нужный момент». «А-а-а-а!» Понимающими вздохами отозвались остальные. «Тогда как они в прошлый раз оказались прямо за нами?» — решил уточнить очкарик. Андрей, все это время переводящий взгляд с одного умника на другого, стал зевать. Утомился от рассуждений бедолага. «Думаю, телепортатор заранее сбегал вперед и оставил точки перемещения за нашими спинами. Они ведь знали, куда мы идем, поэтому в этом не было особой проблемы, а голубь не заметил его из-за тумана. Все просто». «Вы уверены, что тот человек перемещается только по заготовленным точкам?» — спросила Алена. «Это же как-то слабо для его класса, нет?» В этот раз за меня ответила уже не Лера, а Леонид, отлично разбирающийся в подобных классовых делах. «Естественно, он может телепортироваться и туда, куда захочет. Но для этого он должен видеть пространство для перемещения, иначе он может врасти в дерево или камень. А для дальних телепортаций, которые недоступны его зрению, используются специальные точки». «Ясно. Ну вот, наконец-то разобрались». Поиском этих самых точек мы дальше и занялись. Попутно, конечно, Ас летал над долиной, пытаясь выследить ту двоицу. И примерно часа через два у него это вышло. Он засек людей на противоположной стороне долины. «Далековато, но сейчас нам это только на руку. Значит, мы можем совершенно спокойно установить ловушки на точках для телепортации, и наш план не раскусят и не помешают ему». Да, по итогу все прошло гладко, за исключением того, что очень и очень долго. Мы потратили на поиск всех точек для телепортации чуть ли не весь день. Часов 5-6 в лучшем случае. Для ускорения процесса даже пришлось разделиться. В одной команде находилась Алена, а в другой — Леонид, наши энергетические классовые нюхачи. Обогнув долину с двух сторон и отыскав все точки, мы установили возле них ловушки. Благо, что тех хватило. Точек обнаружилось всего 6, и между ними мы распределили все доступные в количестве 10 штук ловушки. Кое-где, куда, как мы считали, скорее всего телепортируются противники, установили сразу несколько. Покончив с этим и снова воссоединившись в одну большую команду, мы стали отдыхать. Отдыхать перед решающим броском. «Ох, как же я вымоталась», — вздохнула Оксана и присела на бревно рядом с Сергеем, положив голову тому на плечо. «Да не говори, мам», — произнесла лежащая прямо на траве Алена. «Ненавижу природу. Долбанные ветки, долбанные камни, долбанные овраги и долбанные насекомые. Больше в подобные места ни ногой». Ага, кто-то совсем забыл про локации по типу смертельного леса, штормовой пустыни и поля хищных цветов, в которых нам еще предстоит побывать. Но напоминать об этом, конечно же, не стану, не время. «А я совсем не устал», — бодрым голосом произнес Андрей и свалился на живот, запнувшись о камушек. «Не устал», — прогудел он в траву. «Совсем скоро стемнеет», — протирая винтовку ветошью, заметил Петрович. «Надо бы поскорее совсем покончить». «Сейчас, еще немного отдохну», — зевала Алена. «Через 10 минут выдвигаемся», — говорю я, чтобы остальные начинали настраиваться. «С подготовкой завершено, и дело, по сути, осталось за малым. Мешкать не стоит». Еще раз перекусив, на этот раз даже без напоминаний вечно голодного Пети, и размявшись, мы выдвинулись вперед. Ас, аккуратно летающий над туманом и лесом его окружающим, старался не упускать из виду нашу драгоценную двоицу. Те, лишившиеся охотника с его всевидящей птицей, того я прикончил еще днем, его не замечали. Да и больше не могли знать о нашем местоположении. Поэтому слонялись по локации почти что наобум, никогда не останавливаясь на одном месте дольше, чем на пару минут. В любой момент они ожидали нападения и готовились к телепортации. В общем, они выдохлись так же, как и мы. Чему нельзя не порадоваться. План был очень простым, и нам оставалось лишь добраться до них. Добраться и спугнуть, заставив телепортироваться на заранее подготовленные позиции. Но, естественно, даже так нас по итогу ожидал неожиданный поворот.